Что это? Архиепископ прервал свой навык и отбился от нападения другим навыком. Кажется, он называется Великой Мельницей. Не столько от опасности этих умений, сколько от удивления, он прервал подготовку своего удара. Я поднял взгляд в направлении голосов. А там, о, но ведь божественный приговор должен был принести вам избавление. Почему вы еще здесь? Там стояли отряды Рина и Цуки. Так они не умерли. Было бы неприятно ни с то ни с сего умереть от твоей руки. Ты хоть попытался найти наши трупы, мы оказались в шаге от гибели. Но кое-что все же успели, отозвались Рен и Цуки, готовые вступить в бой по первой необходимости. Ну, еще бы ему захотелось искать трупы после такого крупномасштабного заклинания. Эта штуковина смертельная, крикнул им Витя, после чего помахал свободной рукой. Привет, Ноктис. Я окинул взглядом то место, куда попала первая атака. Пожалуй, если этот навык оставляет после себя такой кратер, шанс отыскать в нем трупы почти нулевой. От них и следа не останется. Хотя, я ее вообще-то пережил. Но затем, когда я посмотрел на Рина, мое тело будто резко потяжелело. Щит гнева начал восставать, обнаружив столь ненавистного ему врага. Похоже, права была Фитория. Гнев дракона проявляет себя, когда мне на глаза попадается Рин. Но я должен держаться. «Сейчас нельзя терять рассудок, но как вы?» Обратился к Рену и Цуки Матеису таким голосом, словно говорил с ожившими мертвецами. «Меня же интересовал другой вопрос, как так удачно получилось, что все герои вдруг собрались в этом захолустье? Нас спас отряд под названием «Тень», да, и мы были на волосок от смерти», зачем-то повторил Ицуки. «Разве «Тень» не те самые ребята, которые говорили нам, где искать Наофуми и Витю? Они ведь работают на церковь?» Протянул Матеису. «Меня всегда удивляло, как он умудряется разгадывать маршруты, которые мы выбираем для бегства». Ответ оказался ожидаемым. «Получается, что отряд Матеису все это время узнавал, где мы находимся, благодаря теням церкви трех героев. Кстати, они говорили, что тень не единая организация», ответил мой товарищ, отправив на тот свет уже суммарно около 20 фанатиков. «Да, те тени, что спасли нас, говорили, что действуют по приказу королевы. Понятно. Значит, тень все же помогает нам. Видимо, можно считать, что королева – враг архиепископа. По крайней мере, сейчас, в этот самый момент, когда все герои выступили против него, она вряд ли находится на его стороне. И все же, они появились так вовремя, словно у нас тут старая еженедельная манга. Я даже задумался, не нарочно ли они самого эффектного момента ждали. В таком случае Матеису, получается, ее главный герой, а я, его заклятый враг, даже не смешно, или, как вариант, никем не понятый, но на самом деле друг и товарищ, как раз в духе манги. Увы, я никак не собираюсь становиться товарищем Матеису. Скоро прибудет армия и арестует всю церковь. Сдавайтесь. Победным тоном воскликнул Ицуки. Но архиепископ и бровью не повел. Сколько бы людей вы ни привели, наша победа неизбежна. Численность армии не сыграет никакой роли. Архиепископ снова встал в боевую стойку и возобновил навык. Это мы еще посмотрим. Да, оба героя побежали на архиепископа и применили свои навыки. Меч метеора, лук метеора. В архиепископа полетели клинок и стрела из чистого света. Но тот, укрытый барьером, переждал их со спокойной невозмутимостью. Спутники Рина и Цуки тоже поспешили разрядить в него свои навыки и заклинания, но вокруг архиепископа вновь появился барьер, и в итоге он не получил ни царапины. В итоге самозванцы оказались способны только на это, что за, да уж, будет непросто. Я и не предполагал, что он приберег такое. Вам что, нечем его прихлопнуть? Так какого черта вы вообще сюда приперлись? Просто поздороваться зашли. Да ну вас, ты и правда думаешь, что мы пришли, не подготовившись? Не слишком ли вы недооцениваете нас? Оружие Рина и Цуки засветилось. Но атаковали они далеко не сразу, сперва смерили меня взглядом. Громовой меч, сандершут, барьер архиепископа разбился в дребезги. Мы выиграли вам время для атаки. Ао, они смогли пробить барьер, с которым могло расправиться только мое проклятие самосожжения. Все-таки, несмотря ни на что, эти два героя на голову выше Матеису. Ну что, у нас получится. В тело церковника тут же впились пули. Я бы, тоже смог, но духа. После драки кулаками не машут, отрывисто бросил Матеису Витя, не сбавляя темпа огня. И вообще, если у тебя есть такой сильный навык, почему ты не применил его против меня? Ах да, такие навыки занимают слишком много времени, и я бы успел раскусить тебя. Кстати, его стихийное копье метеора тоже было весьма неторопливо. Ну да ладно, если мы хотим нападать, это надо делать сейчас. Все в бой, воскликнул Рен, и все дружно напали на архиепископа. Я первая. Впереди всех помчалась Фира. Еще бы, по скорости с ней никто не сравнится. В атаку. Матеису тоже побежал на архиепископа и выбросил вперед копье. Получай. За ним Ирен размахнулся мечом. Не ослабляйте натиск. Ицуки натянул тетиву и выпустил стрелу. На Афумидона, я тоже пойду. Да и я в сторонке стоять не стану. Рафталия и Милти тоже присоединились к атаке. Ицуки, бери выше. Пули свистели со всех сторон, но я давно поборол страх, что одна из них случайно прилетит мне в затылок. Уже привык. Архиепископ неподвижно стоял, принимая все атаки. Кажется, он даже не пытается защищаться. Герои и их отряды раз за разом атаковали, но он стоял все с тем же хладнокровием. Глупцы, вы думаете, что сможете одолеть меня, владельца легендарного оружия? Я даже не получаю урона. Послушники времени не теряли и тут же залечивали раны архиепископа заклинаниями. Плохо дело, если мы не прибьем его за один раз, приспешники моментально вылечат его. Что же, приступайте к чтению приговора, скомандовал архиепископ. Послушники кивнули и принялись зачитывать заклинание. Все, кто примкнули к самозванцам, на стороне зла, водает, совсем офанател. Ты боль хоть ощущаешь, а теперь пора покончить с этим. Архиепископ всерьез вознамерился убить нас. Похоже, в этот раз он начал заряжать еще более сильное копье луга. На Афуме обратился ко мне Рен. Чего? Мы должны объединиться и победить его. Честно говоря, я бы с радостью отказался с вами сотрудничать. Но сбежать от этой атаки невозможно. К тому же вместе с ней заряжается приговор, та самая чудовищная магия. Второго раза хватит, чтобы добить даже меня. Сначала вам нужно прибить тех, что сзади. В противном случае у нас нет шансов. Вы поняли? Да. Отряд Рена незамедлительно побежал в тыл к противнику. Однако назвать противников мелкими сошками язык не поворачивается. Больно там грозные и сильные ребята. Даже с учетом Рафтали и Фира герои сражаются в меньшинстве и с большим трудом. Витя и Цуки поливали градом атак из-за спины. В какой-то момент мне показалось, что они соревнуются на количество убийств. Тем временем архиепископ заряжает свой навык, а послушники готовят сильное заклинание. Это священная война. Будьте готовы умереть во имя справедливости, верные слуги Божьи. Есть. Отозвались фанатики и ринулись в бой. Меч, копье, лук, огнестрелы и спутники героев атаковали их, но враги сохраняли хладнокровие, даже истекая кровью. Они бежали, пока им позволяли ноги. Лишившись ног, они продолжали атаковать руками, лишившись их магией. Фанатики продолжали бороться до самой смерти. Вот психи. Каха, это невозможно. Их слишком много. Против нас такая толпа, что вспоминаются игры серии Dynasty Warriors. Конечно, главный наш враг – архиепископ, но помогает ему слишком много бойцов. Пусть мы и можем победить любого из них по отдельности, но поверженных немедленно лечат заклинаниями, и они возвращаются в строй. Будь здесь игра, побежденные выбывали бы навсегда, но это взаправду. Пока враги дышат, их лечат. К тому же, если они дышат, то и сами зачитывают заклинания исцеления. Конечно, мы можем убивать их, но это займет слишком много времени. У Вити все еще есть проклятая серия в запасе, но она не изменит ситуации. Я сейчас подойду. Кто-нибудь, ударьте меня, только всерьез. Моя атака может задеть и вас, так что немедленно отойдите. Мое проклятие самосожжения – единственная наша эффективная атака. Значит, мне нужно подобраться к врагам поближе. Послушники заняты чтением приговора и помешать мне не смогут. Если не сдерживать эффект, им можно поджечь целую толпу. Хорошо, ну, тогда попробуем. Герои отдали своим спутникам указание стоять в сторонке и использовать магию. Что же до тех, кто не умеет ее использовать, им поручили охранять магов на случай, если эффект все же решатся прервать. Нападающий, герой, поддержка лишь от магии, все остальные, защитники. Ну, ожидать чего-то от такой конфигурации не приходится. Я начинаю. Я побежал точно к послушникам. У меня нет богатого арсенала атак, и решающий удар я могу нанести лишь одним единственным способом. На Афуме. Матеису ударил копьем о мой щит, запустив проклятие самосожжения. За ним ударил Рен. Те послушники, что не читали приговор, тут же применили очищающее заклинание, обезвредив проклятие, но полностью подавить его не смогли, и некоторые из них немного подгорели. Проклятое пламя замедляет исцеление. Думаю, если атаковать их в этом состоянии, у нас будет шанс. Я быстро применил Эрст Шилд и Чейн Шилд, чтобы создать веревочный щит, а затем воспользовался его канатом, чтобы отступить к остальным героям. Особый эффект. Канат этого щита позволяет выпускать веревку, над которой я обладаю полным контролем, поэтому я быстро отступил, обмотав ее вокруг руки и использовав как буксир. Громовой меч, копье молний, сандершут. И в тот же самый момент герои разрядили в послушников свои самые мощные навыки. И все они похожи на молнии. Их атаки прошли сквозь архиепископа, добрались стоявших за его спиной послушников и смели их. Толпу раскидало как осенние листья, но по архиепископу атака словно вовсе и не сработала. Судя по его физиономии, он почти не получил урона. Насколько же он силен, я и про самого злодея, и про этот его дубликат. Достаточно фарса, архиепископ улыбнулся с видом победителя и направил на нас копье. Всем собраться в одной точке. Точнее, за Наофуми, используйте его в качестве щита, скомандовал Витя. Эй, ты шутишь, возмутился кто-то из спутников Ицуки. Все моментально собрались в одной точке, словно сговорившись. Ага, именно у меня за спиной. Этот навык дисперсионно-самонаводящегося типа. Он создает тысячи снарядов, которые пронзают как друзей, так и врагов. Поэтому, чтобы минимизировать урон, нужно собраться в одной точке, сообщил Матеису. Разумно, ясно. Ну, ему еще должно быть можно задать количество целей. Выходит, это навык типа «укажи цели и стреляй», неприятно. Копье луга. Архиепископ применил навык и разрядил его в нас. В нашу сторону полетел ослепительной яркости свет. Я не проиграю. Вот именно. Народ, мне нужна ваша помощь. Меч метеора. Лук метеора. Копье метеора. Оружие Рина, Ицуки и Матеису вспыхнуло, и они разрядили свои навыки. Ицуки, мать твою, бери выше. За ними полетела пуля, оставляющая за собой след трассера. Видимо, выпущена на высоких процентах мощности. Четыре ярких огонька слились друг с другом и превратились в мощный луч. Затем его усилили и спутники героев боевой магии. Фира, Милти, вы тоже помогайте. Угу, Наофуми, ты тоже помогай, крикнул Матеису. Я только защищать умею. Чего ты от меня хочешь? Рафталия тут тоже не поможет. А, да, у меня пока нет боевой магии, которая обладала бы хоть каким-то видимым эффектом, извиняющимся тоном согласилась Рафталия. Вот он, вред от того, что у нас такие странные способности. Я специализируюсь на защите, а поскольку сейчас герои подавляют атаку сами, толку от меня нет. Рафталия же владеет магией иллюзий, совмещающей магию света и тьмы, но может лишь скрывать себя и освещать пространство вокруг себя. Милти бросила в мою сторону холодный взгляд, а затем присоединилась к атаке героев. Готовьтесь. Два потока искрящейся энергии столкнулись друг с другом. Наш составной, превратившийся в единый луч, раз за разом сталкивался с атакой архиепископа. Благодаря помощи спутников мы медленно, но верно отталкивали ее от себя. Хе-хе, это все, на что вы способны. Улыбка не спадала с его лица ни на миг. Неужели он пока бил не в полную силу? Не может быть, но мы еще не проиграли. Да, мы все еще живы. Вот именно. Давайте увеличим натиск. Троица героев вложила в навыки все свои силы. Им удалось отдавить атаку архиепископа еще немного. Отлично, но что это? Почему меня не покидает нехорошее предчувствие? Пожалуй, пора приступать. Тихо пробормотал архиепископ и напрягся, а затем копье, которое он держал в руке, начало мерцать и вспыхивать. Видимо, сейчас он выпустит очень сильную атаку. Берегитесь. Черт, прямо сейчас мне ваши смерти не нужны. Эх, постигни вас такая смертельная опасность в других обстоятельствах. Я прервал навыки героев, оттолкнув их с пути, и встал перед ними. Луч света пронзил меня. Мне показалось, что от боли и грохота я сойду с ума. Но луч не прошил меня насквозь. Я защитил товарищей. Я тут же почувствовал руки Вити на плечах, удерживающие меня от падения. Ха-а, ха-а. Я задыхался, но боль постепенно проходила. Наофуми Дона. Наофуми. Рена шалело посмотрел на меня. То же самое делали и остальные герои, и их спутники. Любопытно, я и не думал, что вы сможете устоять. Ты не разочаровываешь, демон щита, проговорил архиепископ, безмятежно вращая в руках копье. «Вы, в порядке?» Я посмотрел назад помутившимся взглядом и увидел, что за мной образовался V-образный кратер. Если бы я не защитил их, часть бы наверняка умерла. К счастью, все укрылись за моей спиной, и никто не пострадал. Свайпхил. В меня сразу же полетели сильные лечебные заклинания, и раны затянулись. Ну и атака, выдержала попадание сильнейших навыков трех героев и пересилила их. ГХ, мой дух, и мой. Аналогично. Все трое сразу же потянулись за лекарством восстановления духа, видимо, шкала опустела. Но на полное ее восстановление времени им не дадут. До меня донеслись разгневанные голоса. И тут я заметил ту самую армию, посланную истребить церковь трех героев, о которой говорил Рен. Если не сплоховать и воспользоваться их поддержкой, мы их всех здесь и вырежем. Видимо, мне придется возиться еще и с ними. Стоп, стойте. Рен громко приказал армии остановиться, но уже слишком поздно. Архиепископ переключился на меч, а затем вонзил его в землю. Вокруг него тут же началось землетрясение, а под ногами подоспевшей армии выступила магма. Армию разметало, словно пыль на ветру. Он разгромил ее одним ударом, ничего себе силища. Ха-ха-ха-ха-ха, это было весело. Благодаря этому легендарному оружию я смогу стать богом. Герои не нужны, я стану самим господом. Братья мои, казним же всех, кто пытается присвоить титул старого господа. Есть. Только я думал, что чаша весов склонилась в нашу сторону, как всю армию уничтожили, и теперь мы не можем ничего. Лезвие меча в руках архиепископа вспыхнуло пламенем, напоминавшим по форме феникса. Наверняка этот навык превосходит даже копье луга. Все плохо, видимо, армия не рассчитывала, что архиепископ мог прятать такой козырь. Если нам не повезет, он всех нас одним ударом прикончит. Что же, братья мои, я объединю силы с вашим приговором. Похоже, вознамерился напасть одновременно с послушниками. С другой стороны, это значит, что у нас появилось немного времени, но я не знаю, когда в нас полетит следующая мощная атака. Так это конец, остальные герои мертвецки побледнели. Наверняка они рассчитывали на победу, но эта надежда оказалась слишком безрассудной. Пожалуй, сейчас, с Рином и Цуки, ситуация даже хуже, чем когда он одолел нас с Матрису. Теперь можно сказать, что мы и правда испробовали все, что могли. Я позволил себе оглянуться на своих спутников, возможно, в последний раз, и увидел, как Витя с лицом мертвеца, без единой эмоции, стоит на одном колене перед Милти. Она немного вышла из-за моей спины во время прошлой атаки архиепископа, и луч идеально гладко срезал одну из ее синих вьющихся косичек, оставив там ровную поверхность. Сама она, благо, ничуть не пострадала. Я дал слово убить любого, кто посягнет на эту прическу. Видимо, его это задело куда больше того факта, что мы все можем умереть в течение следующей минуты. Кобура жестокости. Пробуждение силы. Ледяной голос заставил отшагнуть от Вити всех, кроме Милти и Рафтали. «Витя, братик», он встал и двинулся ко мне, пройдя мимо и даже не взглянув назад, после чего пошел дальше. Я следил, как кожаные ремни удлиняются, обвивая все его тело, закрывая пистолеты и создавая на их месте новое оружие, неугодных на убой. Познай истинную боль и прими мучительную смерть от всего оружия и рук его носителя. Перезарядка. Кожаные ремни встрепенулись, обвив почти все тело и начав извиваться еще быстрее. Лишь куски материи плаща выглядывали из-за них, а после ремни стали сходить в свое обычное положение. Но изменился их носитель. Из его плеч и спины выросло 4 пары прозрачных рук светло-желтого цвета. 6 новых конечностей были обращены за спину и сжимали пулемет Гатлинга, миниган М134, а еще 2 держало огромные магазины. Руки перекинули огромный ствол из современных шутеров в руки стрелку, и он перехватился за ручки. Одна часть рук придерживала огромное тяжелое оружие, другая, судя по всему, отвечала за перезарядку. Вскинув оружие для стрельбы от бедра, жестокий голос уже не был таким холодным. Судя по всему, Витя был в предвкушении самого кровавого массового убийства в этом мире. «Потанцуем», — послышалось металлическое лязгание, это перед стрельбой раскручивались стволы. Примечание к части. Вы ждали, вы просили. Вот другое оружие. Сцарлксерт, 6 фиит подойдет, пожалуй, идеально. Часть 46. Священная война. Часть 3. В какой-то момент я задней мыслью понял, что не чувствую своего тела. Движения не были скованными, но их словно совершал кто-то другой, а я был лишь наблюдателем со стороны. Отчетливо прослеживалось лишь движение рук ниже локтей, сжимающих ручной ленточный пулемет. Несмотря на свои габариты, он был довольно легким. Думаю, это благодаря поддержке в виде кучи новых рук. Они сами движутся, подстраиваются под меня, или, быть может, я могу как-то управлять ими. В голове бегали десятки мыслей, я спокойно размышлял о всякой всячине, стараясь не обращать внимания на дурацкие крики, которые издает мое тело. Контроль был потерян практически полностью, так что я просто наблюдал за происходящим из первых рядов. Непрекращающийся гул стрельбы, дребезжание раскалившихся стволов, крики боли и взрывы тел. Пулемет выплевывал пулю за пулей на огромной скорости, которые вгрызались в тела окружающих архиепископа, рыцарей и послушников, пробивали им груди, взрывали головы, отрывали конечности. Приятным дополнением было действие кровавого заряда, сотни пуль как мухи летали по полю брани, вырываясь из тел пораженных противников и, описывая дугу, вновь возвращающихся к ним. Истошно вопили те, кто выжил после первого попадания и тут же начинал себя лечить. Раз за разом вместо затягивающихся ран появлялись новые. Агония была нескончаемой, а сухая земля вдоволь напилась крови. Потихоньку мои мысли стали приходить в норму, я распалялся, возвращались воспоминания, осознание происходящего, а с ними и неуемная жажда крови. Я не спеша перемещал свое чудовищное оружие в бок, совершенно не целясь, при таком количестве целей это было лишним. Ха-ха-ха, я закусил от удовольствия нижнюю губу, контроль над телом полностью вернулся ко мне, я в полной мере ощутил отдачу, понемногу сдвигающую меня назад, заставляя ноги скользить по земле. Каждый крик боли, каждая мучительная смерть, каждое проклятие придает мне сил. Теперь я и судья, и палач. Бегите, плачьте, я уничтожу вас всех. Я заливался смехом и выкрикивал оскорбления, понимая, что меня, в общем-то, вряд ли услышат, но и эйфория, и блаженство, наполнившие мое сознание, были сильнее гласа рассудка. Казалось, я сделал не меньше доброй тысячи выстрелов и как минимум в два раза меньше уничтожил своих обидчиков, однако это вряд ли было так. Я продолжал водить оружием из стороны в сторону, напоминая садовника, что поливает цветы из шланга с распылителем, но в какой-то момент стрельба резко прекратилась. Лишь добела раскаленные стволы продолжали вращаться. Вместе с этим по телу пробежала волна боли, повалившая меня на колени. Ситуация прямо как во время боя с Грасс, не могу причинять боль, испытываю ее сам. Меня вдруг заинтересовало то, как я смог сохранить такое хладнокровие, находясь в состоянии кровавой ярости. Я попытался построить какие-нибудь догадки, катаясь по земле и крича от боли. Кажется, ко мне подбежали Рафталия и Наофуми. Я заметил их периферийным зрением. Неразумно. Я попытался было подорваться и броситься к ним, попытаться перекусить кому-нибудь сонную артерию, сломать позвоночник, выцарапать глаза, но меня тут же придавил к земле созданный Наофуми щит. Задергавшись, словно перевернутый на спину жук, я выл и царапал ногтями землю, но из этой ловушки было не выбраться. Столько смертей, такой тяжкий грех удастся смыть лишь кровью дьявола. Сим лицезри же божественный приговор. Услышал я край муха. В нас полетел знакомый свет. Я вновь на какое-то время разучился видеть, словно никогда и не делал этого. Мой бедный единственный глаз. Я находился в столь отвлеченном состоянии, что не успел и подумать о смертельной опасности. Однако, как и в прошлый раз, свет пропал так же быстро, как и в прошлый. Между мной и удивленным архиепископом стоял Наофуми, и он ничуть не пострадал. Его щит гнева изменился, подметил я про себя, шипы стали толще и более загнутыми на концах, а в центре образовывали неприятный узор, а хотя нет, больше похоже на морду дракона. Пули Вити резали культистов как раскаленный нож масла, они падали десятками за считанные секунды. Те из них, кто умирал не сразу, погибали спустя какое-то время от одной из пуль, роящихся словно мухи над их головами. Уникальное зрелище. Если так продолжится и дальше, защитная аура архиепископа ослабнет, а значит получится быстро добить его, чтобы не успел восстановиться. Однако Витя сейчас вряд ли сможет заставить себя сфокусировать огонь на одной цели, ведь пулемет против толпы – это отличное развлечение. Наверняка ему сейчас очень весело, но нам надо думать, что делать с архиепископом. Другие герои сейчас лишены духа, а нам с Фиро не хватит сил убить этого гада одним махом. Однако, в голову пришла очень плохая идея. Рен, подойди-ка. Хаэм, не успел герой меча задать и вопроса, как получил удар щитом по лицу. Тудум, тудум. Биение щита усилилось, и он задрожал. До сих пор я намеренно сдерживал его, ядро того самого дракона, что сразил Рен, но сейчас позволил ему взять верх. Перед глазами вновь развернулись воспоминания, а щит кричал о том, что хочет растерзать врага, стоящего предо мной. Правильно, больше. Нужно больше ярости. Я попытаюсь выжать из щита гнева, которым управляю благодаря Фире и Рафтали, как можно больше ярости. Фира, руку. Да, она взяла мою ладонь, и я протянул руку с щитом к Рену. Затем я перевел взгляд на суку с Матеису и оживил в голове всю свою подавленную ярость по отношению к ним, и вспомнил то самое чувство. Ненависть ко всему, забвение от ярости, черную пелену, накрывающую мир. Эмоциональный взрыв вызвал эволюцию. Проклятая серия. Характеристики щита гнева увеличились. Щит гнева превратился в гневный щит. Гневный щит 3. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык Чинги Шиилд. Атака Ирон Маидин Блад Сацрифице. Особый эффект. Проклятие темного сожжения. Увеличение физической силы. Неистовый гнев дракона. Рев. Безумие сородичей. Общая мана. Покров гнева. Средний. Душа моя мгновенно переполнилась тьмой. Я прокричал в небеса что-то невнятное. Ненавижу. Что именно? Да все, что есть на этом свете. Ненавижу все в нем с такой силой, что схожу с ума. Да я испепелю все дотла с помощью этой силы. Мир перед глазами заполнился красным и черным, все сущее стало объектом моей ненависти. Чей-то голос что-то кричит, пытается образумить меня, но я не могу разобрать слов, будто слушаю из-под толщи воды. Еще и трогают, как же бесит, сожгу их к чертям. Господин Сама, вы правда ненавидите в этом мире все-все-все? Я ненавижу все, оно лишь обманывает, издевается и пытается убить меня. Правда? Вы правда-правда так думаете? Да, моей ненависти хватит, чтобы уничтожить всех, всех. Выходит, вам ненавистны те дни, которые вы проводили со мной, дядей Витей и сестренкой Рафталией. Голос заставил меня вспомнить маленькую девочку, что служила мне, что поклялась хранить мне верность во что бы то ни стало, что трудилась ради меня, несмотря на раны. Память о ней закрыла все поле зрения. Создание, что вылупилось из яйца, выросло и твердило о том, как любит меня. Это, неправда, верно? Ведь вы так старались ради нас, на Афумидона. Тьма понемногу отступала, мой взгляд прояснялся. Что-то пропитывало мое сердце, словно огонь гасила вода. Поэтому, господин Сама, я съем ваш гнев и ненависть. Мир окончательно прояснился, и я огляделся. На Афумидона. Эй, ты в порядке? Кажется, после моего вопля прошли считанные секунды. Рафталия обеспокоенно звала меня по имени, а Рен теребил за плечо. «Господин Сама, вы в порядке? Это ты меня успокоила? Угу! Я видела, как вам тяжело!» Обратившаяся королевой филариалов Фира обнимала меня сзади. Приглядевшись, я заметил черные ожоги на всех ее конечностях. Ее тело уже не выдерживало мощи щита гнева после эволюции. Наверняка ей очень больно. Но она продолжает переживать за меня, невзирая на свои страдания. И я, и сестренка Рафталия, и Мелтян, и все-все-все, мы верим в вас, господин Сама. Поэтому держитесь. Да, точно, ты права, не время захлебываться гневом. Ведь один сдерживает армию, пока я тут распускаю слюни. В конце концов, еще немного, и я смогу уничтожить один из корней зла. Осталось лишь немного потерпеть, и дальше станет легче. Я должен уничтожить эту сволочь, которая пользовалась мной, Вити, Милти, другими героями и всеми остальными так, как ему вздумается. Пора. У тебя даже на такой случай осталось что-то еще? Рен недоверчиво отступил от меня. Да, у моего сильнейшего щита появилась новая способность. Да что у тебя за щит такой? Он и раньше выглядел зловеще, а теперь совсем кошмарным стал. Когда щит гнева 2, оформленный в драконьем стиле, обратился гневным щитом, то стал куда более угрожающим. Форма морды изображенного на нем дракона обернулась демонической, а выступы щита погнулись. Возможно, когда-нибудь этот навык ощутите на себе и вы. А пока что освободите место, чтобы я применил его. Ну ты и, ладно, ничего не поделаешь. Придется положиться на тебя. Согласен, мне тяжело довериться вам, но других вариантов у меня нет. Придется рискнуть. Герои кивнули, а мы повернулись к архиепископу. Надо же, вы продолжаете тщетное сопротивление, но для вас все кончено. Все приготовления завершены. Пришло время для последнего удара. Вокруг все явственнее ощущалась мана. В небе висел плотный шар света, готовый вот-вот обрушиться на нас. Я побежал вперед, за мной двинулись герои и их спутники. Столько смертей, такой тяжкий грех удастся смыть лишь кровью дьявола. Сим лицезри же божественный приговор. Я поднял щит над головой. Свет с гулом не спадал с небес и освещал меня, но пробить гневный щит 3 он не смог. Я не пропустил ни лучика. Приговор не нанес урона. Как это возможно? На лице архиепископа читалось чистейшее удивление. Наконец-то его улыбчивая маска спала. Я заплатил немалую цену, чтобы воспользоваться этим щитом. Должен же я хоть как-то оправдать этот шаг. Немыслимо. Но этого тебе уже не пережить. Архиепископ занес клинок, а затем взмахнул им. Феникс Блейд. Из лезвия клинка вылетел феникс и устремился ко мне. Вот еще. Я выставил щит перед собой, а затем я сосредоточился на читающей заклинание Фира, чтобы объединить с ней усилия. В голове сам собой всплыл текст заклинания. Это что? Ключ к активации покрова гнева, средний, как источники силы, мы, герой щита и сородич, повелеваем. Расшифруй законы мироздания, поглоти этот огонь и обрати его в силу. Раз файр, сейчас мой гнев, наша сила. Феникс врезался в меня и попытался было вспыхнуть, чтобы испепелить, но я обратил его пламя в силу, стряхнув с плаща оставшийся пепел. Что? Ты поглотил мой навык. Истощенный Витей барьер архиепископа быстро пал под сильным пинком Фира в сочетании с натиском навыков остальных героев. Вперед! Решающий рывок Фира. Хоть она и находилась в форме королевы филариалов, но все равно завращалась на манер той атаки, которую пыталась применить против Фитории. Она вложила в придуманный по ходу боя с Фиторией навык достаточно сил, чтобы от него был прок, и накинулась на архиепископа. Главарь церкви превратил меч в копье и выставил его перед собой, а затем начал вращать его. «Что-то мне это не нравится. Зона транса!» — изумленно воскликнул Матеису. «Еще один продвинутый навык копья? ГХ, никому не дозволено перечить Господу. И этот Господь, я, все атаки, включая натиск Фира, отскочили от архиепископа, а копье засияло. Больно. Свет копья епископа коснулся нас, и по всему телу распространилась такая боль, словно что-то пыталось проесть себе дорогу изнутри. Контратакующий навык, да какой же он упорный, вам не остановить божественный план. На этот раз архиепископ переключился на громадный лук, а затем резко отпрыгнул. Не уйдешь, Фира. Угу. Хайквик. Фира поравнялась с нашим врагом в мгновение ока и пнула его, но у нее не получилось, только что стоявший перед ней архиепископ вдруг исчез. Тебе не уйти. «Сегодня ты падешь, куда ты делся?» И стоило мне об этом подумать, как я вдруг заметил, что архиепископов стало много. Хм, послушники церкви трех героев приняли форму своего начальника, Мираж Рау. Послышалось от Ицуки. Этот навык создает иллюзии для обмана противника. Будьте осторожны. Я увидел, что нас окружали уже дюжины фальшивых архиепископов. Хе-хе-хе, хоть ты и удивил меня, пора с этим все же заканчивать. Армия архиепископов вскинула луки, нацеливая на нас какой-то мощный навык. Это, сильнейших из всех навыков, поражающий одну цель. Познай же его, демон щита. Луки засияли. Черт, полагаю, я смогу выдержать удар, но контратаковать мне нечем. Как источник силы, я, королева, повелеваю. Расшифруй законы мироздания и заточись их в клете изо льда. Олдритта и Сикл Призон. Ноги всех архиепископов вдруг оледенели, а затем все фальшивки вновь приняли свои истинные облики. Пора. Кто это был? Нет, сейчас не время думать об этом. Сейчас у меня лишь одна цель – победить его. Сразить истинного архиепископа, оставшегося в своем облике. Blood Sacrifice. И, конечно же, перед глазами появился текст. Его я и зачитал. Я вынес приговор, имя кари для сего никчемного преступника – вопли, достойные жертвоприношения Господу. Кричи же от боли и стань агнцем в челюстях дракона, порожденных моими плотью и кровью. Blood Sacrifice, кхаа, че что за. Стоило мне применить навык, как все тело начало кровоточить, мускулы рвались, а кости скрипели. Я поднял взгляд на свои характеристики. Как Iron Maiden обнуляет дух, так этот навык практически обнуляет здоровье. Архиепископ увидел, какие увечья я причинил самому себе, и заулыбался. Но в следующее же мгновение под ногами его разверзся ржавый темно-красный капкан. Вернее, его следует назвать металлической головой дракона. Основное отличие от обычного капкана состояло в том, что вгрызающихся в тело частей несколько. Пожалуй, лучше всего описать эту конструкцию как появившуюся из земли драконью голову с несколькими рядами зубов хищника во рту. Чем-то напоминало акулу. Что? Раздался металлический лязг, и капкан в виде драконьей головы сомкнулся вокруг архиепископа. Только созданный им защитный барьер тут же с треском лопнул. «Кхья-а-а-а-а-а-а-а!» Его вопли отдавались эхом. Внутри капкана мелькнула черная фигура и алые брызги. «Меня так просто не...» Если бы первым ударом капкана все и закончилось, архиепископ отделался бы серьезными ранениями. Как только челюсти разомкнулись, он сразу применил навык, пытаясь разрушить их, но не смог даже повредить. Второй удар, третий. На дубликате легендарного оружия появились трещины. На четвертом ударе дубликат с металлическим лязгом сломался. Но капкан, словно насмехаясь над своей жертвой, все продолжал кромсать ее. Еще и еще и еще, все быстрее и быстрее. Зрелище отвратительное. Кха, гха, га, Господь, спаси. Наконец, челюсти скрылись в земле, откуда и появились. На коленях стоял наш враг, одежда была изорвана и свисала и ужасно изуродованного тела лоскутами. В руке архиепископ сжимал рукоять сломанного дубликата. Остатки церковной армии в страхе начали отступать, над полем битвы полетели испуганные вздохи, шепот, кто-то плакал. Я доковылял к сокрушенному своим поражением противнику, собираясь добить его, но в этот момент какой-то рыцарь, подобравший самый крупный осколок от дубликата, вонзил его себе в живот. Осколок замерцал, истощая мужчину. Его волосы начали сидеть и выпадать, кожа высохла и начала темнеть, а он сам резко начал терять вес. Вместе с тем, вонзивший себе в то же место уже рукоять архиепископ, кажется, начал получать жизненные силы того рыцаря. Его страшные раны не то, чтобы затянулись, но перестали кровоточить за очень короткое время. В тот же момент он прыгнул на меня, прижав к земле и вонзив рукоять в шею. Я был настолько изранен и обессилен, что не мог оттолкнуть этого ублюдка. А тем временем мое и без того практически нулевое здоровье, которое я кое-как подлатал магией и мазями, начало по чуть-чуть уменьшаться. Учитывая мой уровень брони и запаса здоровья, процесс перекачки жизни займет какое-то время, но так или иначе убьет меня. А восстановивший часть сил архиепископ возвел вокруг нас тот же барьер, что защищал его раньше. Господь спас своего слугу. Ему не угодно существование демона щита. Я заберу твои силы и сокрушу всех, кто посмел выступить против церкви. Его голос был хриплый, а на лице играла гримаса боли и ярости. Я вцепился руками в осколок, но сил мне хватило только на это. Кончик лишь немного впивался мне в кожу, но этого было достаточно, чтобы действующее на меня лечение потеряло всякую эффективность. Рафтелия, Фира, Милти и другие герои начали атаковать барьер, но их силы были на исходе, а подписываемый моей огромной выносливостью архиепископ лишь укреплял его. Где-то в тот момент из-под созданного мною щита вылез Витя. Две пары рук оперативно перезарядили разряженный пулемет, и он двинулся ко мне, в сторону. «На, выставь щит и молись», — скомандовал пришедший в себя герой огнестрела. Все, кто пытался сломать барьер, тут же разбежались, не говоря ни слова. Стволы начали медленно раскручиваться, набирая обороты. Следом за этим раздалась нескончаемая череда выстрелов. Барьер пал за считанные секунды. Испуганный архиепископ попытался укрыться за мной от пуль, но это было бессмысленно. Площадь, покрываемая огнестрельным оружием, огромна. Я выставил щит и надеялся, что меткость и самоконтроль не подведут моего товарища. Сейчас, когда я на грани смерти, множество попаданий могут и убить меня. Пули ударили о щит, после опустились к туловищу, после пошла очередь по ногам. Было больно, но терпимо. В конце концов, мой новый гневный щит сдержал божественный приговор. А вот только-только исцелившийся архиепископ вновь зашелся криком боли. Пули били по нам в равной мере, однако церковнику явно приходилось хуже. В конце концов, я смог отползти подальше от линии огня. Ко мне тут же подбежала Рафтелия, на грани слез, но держащая себя в руках, и принялась обрабатывать мне раны. А что до архиепископа, то нескончаемая череда пуль оторвала его тело от земли и поднимала все выше и выше. Пули со смещенным центром тяжести раз за разом пробивали уже, скорее всего, бездыханное тело. Еще несколько секунд стрельба продолжалась, а потом, наконец, все затихло. Наконец-то я отстрелял все два барабана, и оружие приняло форму удобных мне пистолетов, что появляются при активации кобуры жестокости. Светящиеся руки на спине также пропали. Я устало поднял голову, подставляя лицо дождю из крови и ошметка в плоти, на лице заиграла легкая улыбка. «Это тебе за прическу, Милти, червь!» Ковыляя, ко мне подошел израненный Наофуми, встав рядом под дождь. Мы не смотрели друг на друга, молча наслаждаясь заслуженной победой. Я согнул одну руку с пистолетом в локте и приподнял ее. Наофуми с трудом подставил мне щит. На нынешних версиях нашей проклятой серии основные характеристики нас обоих сильно увеличены, так что фирменный удар рукояткой о щит пустил мощную ударную волну вокруг нас. Из гневного щита отлетела россыпь искр, сопровождаемых легким темным пламенем, благо, Наофуми снизил мощность проклятия самосожжения до минимума. Ну и зрелище, мы оба с ног до головы в крови, с активной проклятой серией. Настоящие демоны дьявол, а архиепископ сама проиграл демону. Пробормотали обомлевшие послушники церкви трех героев в полном отчаянии. Ваша песенка спета, молите дьявола о пощаде, ледяным голосом и не дав никому опомниться, я устало стал стрелять по оставшимся врагам, отключив проклятую серию. Через несколько минут от усталости я, скорее всего, потеряю сознание, так что можно еще немного поразвлечься. Тем временем на послушников с бодрым кличем налетело непонятно откуда взявшееся подкрепление и всех повязало. Теперь в нашей победе можно не сомневаться. Но, едва я проводил взглядом подкрепление, как стоявший рядом Наофуми упал как подкошенный. Blood Sacrifice – новый навык, который принес с собой гневный щит. Этот навык силен, но расплата за его использование оказалась слишком велика. Зато новый щит выдержал приговор. Может, эта сила того и стоит. Господин Сама, увидев Ная в луже крови, Фира сразу же обеспокоенно обняла его. Бедная птичка, она вся в ожогах. Наофуми тоже вернул себе привычное оружие. Какая ужасная рана. Кто-нибудь, спасите господина Саму. На крики Фира подбежала женщина, похожая на командира подоспевшей армии. Мама, с удивлением воскликнула подбежавшая Милти при виде нее. Точно, во главе армии та самая женщина, форму которой принимала я есть, когда сопровождала Милти. Из-за веера, правда, не могу толком разглядеть ее лица, но я определенно прав. Ваши действия в этой битве достойны изумления, герой щита Сама, герой огнестрела Сама. Видимо, это она остановила для нас архиепископа, когда их вдруг стало много. Всем, высший приоритет, лечение героя щита Самы. Это королевский приказ. Герой щита Сама должен выжить во что бы то ни стало. Есть. К Наа приблизился медицинский отряд и начал зачитывать заклинания. Дритхил, Наофуми окутал свет, но, это проклятие, причем настолько сильное, что, изумление настигло весь медицинский отряд, но затем он зачитал заклинание снятия проклятий, вдобавок его обрызгали святой водой, но снова ничего не помогло. Мы проведем тщательное обследование, торопитесь, тебя это тоже касается. Королева отдала указание медицинскому отряду Эфира, чтобы меня поскорее унесли. У, тяжело выдохнул Наофуми. Он держится из последних сил, чтобы не потерять сознание, ибо не доверяет королеве Милрамарка. Я рядом, попытался сказать как можно более уверенно я, с трудом стоя на ногах. Тело скрипит и просто кричит от боли и усталости. Но я не имею права потерять здесь сознание, ведь я до сих пор не знаю, можем ли мы полностью довериться королеве. Вдобавок, не видно Рафтали. Так это, ты... «Королева?» – выдавил Наофуми. «Да, я королева Милрамарка, Мирилиакью Милрамарк. Прошу прощения за то, что так задержалась с приходом на помощь. Слишком поздно. Мой друг хотел сказать, что благодарен вам за оказанную помощь, стараясь не расположиться на земле рядом с Наа, поклонился я. Это я должна вас благодарить. И правда, все это – моя ошибка. Мама, мам, что ты перед этим извиняешься?» Едва королева увидела, что сука ткнула в меня пальцем и возмутилась, как затряслась, а на лбу ее проступили вены. Молти, готовься. По возвращении в замок нас ждет разговор. Кажется, от ее слов задрожал даже воздух. Моя рука, что потянулась к пистолету при виде Молти, тут же вернулась в свое обычное положение. Я с улыбкой кивнул Милти, хотя от взгляда на то, что осталось от ее прически, мне стало жаль, что я не дал архиепископу еще раз залечить раны. Королева щелкнула пальцами. За спиной суки сразу возникла тень и повязала ее. «Мам, что за? Заставьте эту бестолочь замолчать. Есть. Нахал ммм». Молти заткнули рот тканью, а затем увели. «Че, что вы делаете с Майн?» Запротестовал ошарашенный Матеису. «Я, мать этой Майн, вернее, Молти, и по моему приказу она направится в замок вместе со мной. Что же, герои, эта битва окончена. Давайте возвращаться в замок, отдохнете в дороге». Аура, которую испускала королева, заткнула не только Матеису, но и остальных героев. Ну, сейчас даже Ная возмущаться не станет. Слишком уж тяжелой была битва. Что же до вас, герой щита сама, вернее, Наофуми Иватани сама, то ваше лечение имеет наивысший приоритет, так что прошу вас не волноваться. Скоро мы все приготовим. Медики готовили заклинания и приносили разнообразные лекарства, святую воду и прочие вещи. Герой Виктор сама, а вас? Повернулась ко мне королева, но я ее перебил. Много алкоголя и сна, ваше величество, и я вновь буду готов защищать Милрамарк. В ответ та лишь улыбнулась. Но, начал было Наофуми. Почему я все время находилась за пределами страны и не могла вступиться за вас? Почему я оказалась во главе армии подкрепления, хотя должна находиться в юго-западной стране? Нам о многом нужно поговорить, но все это подождет до вашего выздоровления, Витя. Подбежала Рафтелия, расплакавшаяся от беспокойства, и прильнула ко мне. Я думала, у меня сердце не выдержит, вы оба там чуть не погибли. В ответ я обнял ее одной рукой, а другой пристрелил очередного церковника, которого уже связали и собирались сажать в повозку к остальным таким же, после чего тихо рассмеялся осуждающим взглядом. Поняв, что все закончилось, Фира приняла форму человека. Они вместе с Милти собирались быть с нами, пока Наа переносили бы в повозку. «Какие ужасные раны, пройдите сюда», — медики обратились к Фира, увидев страшные черные ожоги на ее конечностях. «Нет, я буду с господином самой», но птичка не хотела принимать их помощь, раны ее хозяина беспокоили ее больше. «Все хорошо, Фиротян, эти люди хотят вылечить Наофуми», шепнула Милти волнующейся Фира и погладила ее по головке. «Но господин сама, ты ведь не думаешь, что Наофуми Дона захочет, чтобы ты так и осталась с этими ранами?» спросила ее Рафтелия. Фира вопросительно склонила голову и посмотрела на меня, словно ожидая моего слова. «Ну что с ней поделать, обычно такая капризная, а тут вон как разнервничалась». «Я буду охранять Наофуми, иди лечись», — выдавил я из себя указание для Фира. Кивнув, Фира ушла к медикам лечиться. Они читали не исцеляющие заклинания, а предназначенные для снятия проклятия. «Какое же сильное», — обронил один из лекарей. «Да, пожалуй, проклятия у Наа мощные. Жуткая все-таки вещь, проклятая серия. Поскольку она настолько сильна, мы постоянно используем ее, чтобы выползать из передряг, но расплата за использование Blood Sacrifice выходит далеко за рамки обычного проклятия. Фитория совершенно права, этим Наа гробит свое тело. Скорее всего, и у меня будет что-то похожее, что нанесет мне околосмертельные увечья. Быстро готовьте святую землю, они применят то заклинание, что обезвредило проклятие самосожжения. Так значит, тут послушники не только церкви трех героев собрались, из какой они церкви? Пока я раздумывал об этом, мои веки потяжелели, а в глазах начало темнеть. Наофуми сама, Витя, Наофуми Дона, Рафтелия и Милти растолкали нас. Видимо, Наа тоже в сон рубить начало. А, чего? Пожалуйста, оставайтесь в сознании. Что ты говоришь так, будто я при смерти? Не волнуйся, не умру. Эй, я не так сильно ранен, как Наа, дайте поспать. В ответ раздалось недовольное бурчание. Рафтелия, если что-то случится... «Хватай Милти и бегите на Фира», — устало протянул я. «Хорошо, но в таком случае мы сбежим вместе. Прости, похоже, завтра я не смогу сделать завтрак. Дай мне немного отдохнуть», — усмехнулся Наофуми. «Мне нужно нажраться», — протянул я. Пока я говорил, мой взгляд заволокла темнота, а сознание начало погружаться в сон. На фоне были слышны какие-то крики. «Наофуми Дона, вам нельзя спать. Наофуми Де». Примечание к части. Охи-вздохи, давно хотел описать сцену, где оба героя под проклятой серией всех убивают. Лягуи оф Легендс, Get Ying Set. Там в синематике пулемет пыщ-пыщ делает тра-та-та-та-та-та, так что круто. Часть 47. Разбирательство. Малти. Часть 1. Я проспал добрые сутки. Первым, что мой единственный глаз выхватил после заслуженного отдыха, были наши девочки, что толпились у кровати. Я приподнялся на локтях и только собирался посетовать на синяки и ушибы, благо, мои раны ограничивались только ими, как мне на шею бросились Рафтелия, Фира и Милти. Последняя, к моему великому горю, изменила прическу, из-за чего выглядела непривычно, пусть и оставалась столь же прекрасной. Убедившись, что я в целом здоров, она убежала из комнаты. На соседней кровати спал перевязанный Наофуми. Его раны куда страшнее, на восстановление уйдет много времени, пусть за ним и ухаживали лучшие врачи Милрамарка. Проклятие Blood Sacrifice оказалось настолько серьезно, что даже в специализированном госпитале признали, что полностью вылечить его не могут. Позже я спросил у врачей, что в таком случае делать. Оказалось, что такие проклятия, которые не берут ни магия, ни лекарства, сами исчезнут со временем, как заживающие раны. Тело способно самостоятельно избавляться от ожогов и прочих повреждений, но такое лечение сопровождается упадком сил. Я открыл окно статуса и увидел, что все его характеристики за исключением защиты сократились где-то на треть. Конечно, свою цель проклятая серия Наа выполнила, но расплата будет нелегкой. И когда заживет? Спросил я у Рафтали после завтрака, поспешно принесенного мне в палату. По оценкам медиков, где-то через месяц. Месяц слишком долго. Там уже и волна на носу будет. После хорошего сна и плотного завтрака я снова почувствовал себя боеспособным. Хотя, как обычно, ощущения после использования проклятой серии схожи с неслабым похмельем. Я еще и много времени провел в этом состоянии. Поднявшись с кровати и накинув плащ, я вышел во двор. Оказалось, что мы не в замке, как я сперва подумал, а в одном из соседних городов, где и расположился лучший госпиталь страны. Ну, как бы то ни было, я вышел подышать свежим воздухом и размять затекшие после долгого сна мышцы. Как самочувствие, ангельский смущенный голосок окликнул меня из-за спины. «Видеть вашу улыбку, принцесса, для меня лучшие лекарства», — ехидно прошипел я. Милти покраснела в равной степени как от смущения, так и от злости. «Ну раз с тобой все хорошо, то и проваливай отсюда, дерзкий мальчишка». В ответ я поднял принцессу на руки и закружил. «Главное, что все живы, Милти. Правда, за твою прическу я того урода никогда не прощу». Поставив ее на землю, примирительно сказал я. «Думаю, ты в достаточной мере отомстил архиепископу», — хихикнула в ответ она. «Какое-то время мы болтали, делясь переживаниями прошедшей битвы. Герои, чьи раны также залечили, сейчас находятся в столичном замке. Там же и отец, и сестра моей любимой принцессы ожидают суда, который не начнется без нашего с Наофуми присутствия». Говоря про своих пленных родственников, Милти огорчилась, так что из чувства такта я решил не показывать своей злорадности над наконец-то свершившейся справедливостью. Спустя какое-то время вышла во двор Рафтелия, которая вновь уверенно хранила спокойствие, хотя недавно чуть ли не плакала от радости, когда я проснулся. Фира же отказалась покидать Наофуми и осталась в палате. Так, втроем мы вышли погулять в город, окружавший больницу, где каждый чествовал королеву Мирилию и героев, что вновь защитили Милрамарк от волны. Вернулась наша компания лишь под вечер, Наа все еще крепко спал, а вокруг него суетились доктора. Проснулся он только на следующий день, но, в отличие от меня, успел пожаловаться на боль во всем теле прежде, чем его стиснули в объятиях. «Раз уж Иватани сама и Виктор сама вновь могут самостоятельно передвигаться, мы можем отправиться в замок», — королева прикрыла рот веером, на лбу у нее проступили вены. Вид получился на удивление грозный. Она прибыла, как только узнала, что мы с Наа очнулись, и первым делом по прибытии уточнила у врачей состояние нашего здоровья. Мама очень сердита, дрожащая Милти спряталась за моей спиной и только выглядывала из-за нее украдкой. «Как я понимаю, не ради того, чтобы казнить меня», — изогнул бровь Наа. «Уверен, он ей не доверяет, как и я. Однако я уже отмечал ее способности как политика, часть которых передалась и Милти, так что невольно я чувствовал некоторое уважение к этой властной женщине. Нет нужды совершать нечто настолько неразумное. Я лишь хочу, чтобы вы присутствовали, когда это произойдет, и вот они сама. И вы, разумеется, тоже, Виктор сама, то же самое касается и ваших спутников. Вы что-то задумали, ваше величество? Это сюрприз, который ожидает вас по прибытии в замок. Нам о многом нужно поговорить, но я предпочту ответить на вопросы после, господа герои». Вот дает королева, пытается создать ситуацию, в которой мы не сможем отвертеться от похода в замок. Милти говорила, что ее мать крайне рассержена на суку и подонка. Если я правильно помню, она их портреты в клочья порвала или как-то так. И я догадываюсь, что она задумала, и у меня нет причин отказываться. Наофуми рассудил так же. «Повозка божественной птицы также находится у меня. Я возвращаю ее вам со всем багажом. Правда». После слов королевы Фира выскочила вперед. Пока Наофуми спал, она совсем загрустила и даже не захотела сходить с нами в город подкрепиться, но теперь я снова узнаю нашу птичку. «Да, она стоит перед госпиталем, можете убедиться в этом сами. Ура! Мелтян, пошли!» «Ага, Фира и Милти тут же выбежали из палаты. Что-то не верится. Ная никак не может отделаться от чувства, что за ее необоснованной добротой к нам что-то стоит. Я того же мнения. Она обратила против себя церковь трех героев, более того, благосклонно отнеслась к демону щита, и хотелось бы знать, какую выгоду она извлекает. Политики могут быть популярны у народа, если достаточно умны, успешны в политике, если достаточно беспринципны, и их могут бояться, если они достаточно сильны. Мать Милти попадает по всем этим трем критериям, так что нам стоит держать ухо востро, как бы нами вновь не воспользовались без нашего ведома. Ао, Малти, Милти, поздравляю с победой над щитом и возвращением. Но почему Малти связана, и рот замотан? Встал с трона Элк-3, когда мы добрались до замка. Королева указала Суке и Милти войти первыми, а мы пошли следом. Видимо, суд только ожидал короля, но он об этом и не знал. Остальные герои тоже здесь. Правда, им не слишком нравится то, что нас с Наа поставили во главе. Однако после того, как королева сказала полную достоинство речь о наших заслугах в случившемся, никто не решился жаловаться. Кстати, по пути мне рассказали, что затем случилось с церковью трех героев. Похоже, что в столице еще далеко не все знают о смерти архиепископа, и сама по себе церковь еще действует, но только на первый взгляд. На самом деле она по факту уже оцеплена, а ее высшие чины пойманы и арестованы. Вдобавок, я своими руками выкосил добрую половину всех ее членов, включая самого главного, потому что меня раздражает, когда она разговаривает. «В следующий раз я его зашью», — заявила королева, цокая каблуками. Стоило подонку заметить за королевой меня, как его лицо исказилось от гнева. Что он здесь делает? Казнить его немедленно. Не сметь. Видимо, приказы королевы обладают большей силой, поскольку гвардейцы не подчинились словам подонка. Вернее, они явно думали над тем, выполнять ли его, но рыцари, вошедшие вместе с королевой, смотрели на них так, что гвардейцы не посмели сделать и шага. Дабы ни у кого не оставалось сомнений, я кровожадно улыбнулся и, положив руку на кобуру, обвел глазами всех присутствующих, задержав взгляд на короле. Сказать, что мы с Наофуми упивались моментом, ничего не сказать. Это королева, самозванка. Арестовать ее, дорогой ты не узнаешь меня, мое терпение иссякло. Как источник силы, я, королева, повелеваю. О, это заклинание, в страхе начал бормотать Элк-3. Расшифруй законы мироздания и заточи сие в клете за льда. Дритта и Сикл Призон. Король оказался заточен в появившуюся из ниоткуда ледяную клетку. Он что-то кричал королеве изнутри, но ледяные стены плохо пропускали звук. Боже, насколько же разум его утратил остроту. Королева звучно закрыла веер, и ледяная клетка исчезла. «Это магия, Этамана, ты действительно моя жена, но что с тобой?» — сказал подонок королеве, словно не веря глазам своим. «Неужели щит? Просто мы держим королеву Мирилию в заложниках», — вызывающе улыбнулся я. Насладившись гримасой гнева короля, тут же примирительно поднял руки и сказал: «Шучу, нет, боже, неужели ты еще веришь, что у героя щита самой есть такая сила, дорогой?» Королева подошла к супругу и отвесила ему пощечину. Ошарашенный ударом подонок затрясся, но почему-то продолжал сверлить то меня, то Наофуми взглядом. «Я ведь говорила тебе, что Ива-то сама ни в чем не виноват. Еще одна пощечина». Не успел он хоть что-то возразить, как королева наградила его следующей: «За то время, пока я была за границей и оставила правление на тебя, ты трижды проигнорировал мои указания оценить всех героев в равной степени. Ты что, войну развязать пытаешься? Но, никаких но нет и быть не может. Сейчас, в то самое время, когда народ должен объединиться против волн, ты наоборот». Королева бронила подонка, не давая ему вставить и слова. Я невольно подумал, что этим она показывала другим героям, что является настоящим правителем. Что же, а теперь пришла пора заново представиться. Я, королева Милромарка, Мирилия Кью Милромарк. Может показаться, что у Элткрия весомый титул, но он лишь регент, так что не стоит верить его обещаниям. Ага, приятно познакомиться. Да уж ничего себе, обронили в ответ герои. Их такое совершенно ошарашило. Искренне рад знакомству, ваше величество, в противовес их удивлению грациозно поклонился я, скрывая злорадную улыбку. За моей спиной Рафтелия повторила этот жест. «Сегодня я собираюсь уделить вам немного своего времени, герои». «Что-то случилось?» — приподнял брови, быстро взявший себя в руки Рен. Это мы обсудим за чуть позднее, Амаки-сама. А что насчет Майн? Спросил Матаесу, с тревогой глядя на старшую принцессу, кляп которой по-прежнему не позволял ей разговаривать. Ей незачем говорить, поэтому я заставила ее помолчать. Это понятно, но ведь это же жестоко, не жестоко. Но если вам так хочется послушать ее бессмысленные отговорки, что ж, будь по-вашему, королева щелкнула пальцами, и путы суки развязали. Та сразу же потянулась к веревке, удерживавшей заткнувший ее рот кусок ткани. Алктри что-то раздосадованно мямлил, словно стыдясь того, как его унизили перед героями. Что еще за мычание? Мы еще не договорили. Я не виноват. Это все щит и этот обманщик. Вот-вот. Поддержал отца Малти. Мам, эти извращенцы меня чуть не изнасиловали. И что с того? Что значит что с того? Мам, они хотели украсть мою невинность. По-твоему, это пустяк. Но ведь ты уже тогда не была девственницей. Что, думаешь, я ничего не знаю? Невинность ты свою потеряла еще. Что? Матаесу явно не верил тому, что слышит. Это неправда. Моим первым мужчиной был Матаесу сама. Как наивно полагать, будто я не в курсе твоих дел. К тому же, если бы между тобой и героем щита, то есть, и вот они самой, действительно что-то было, от тебя было бы больше проку. Мы с Наа, все это время лишь тихонько хихикая, разразились хохотом, хлопая друг друга по спине. Все взгляды в зале тут же были обращены на нас, от героев, стражей прислуги, ошарашенный, от наших спутников и королевы, равнодушный, от короля и его старшей дочери, полной ярости. Издеваешься что ли? Стараясь игнорировать наш смех, вновь обратилась к матери Малти. Но теперь ты уже не годишься. Остается надеяться на Милти. Они были вместе в горе и радости. Возможно, у них получилось, неожиданно выдала королева. Что ты такое говоришь? Милти еще совсем маленькая. Начало к три. Именно. Тут же перестал смеяться я. Конечно, вслух соглашаться с подонком крайне неприятно, но с какой стати между Наа и Милти должно что-то быть? Хаэм? Чего? Рен и Цуки как-то странно на меня смотрит. Вот-вот, о чем ты говоришь? Присоединилась сама Милти. О чем вы? Фиротян, тебе об этом лучше не знать, смущенно сказала Рафтелия. Нет, Милти должна стать женой Иватанисамы, героя щита. Наофуми, услышав слова королевы, тоже перестал смеяться. Что? Алктри весь побагровел. Неужели ты не понимаешь, дорогой, что это долгожданный шанс обезвредить наших заклятых врагов? О чем ты? О чем вы говорите? Да, нас тоже заинтересовало. Вслед за недоумевающим королем к королеве обратились Ирен с Ицуки. Дело в том, что я уже понял, в чем дело, и королева сказала именно то, о чем я подумал. Шильдвельд молится на героя щита. Поэтому они заклятые враги этой страны, вопрос религии. И если их дражайший герой щита, то есть Наа, станет мужем моей принцессы, то есть, принцессы Милрамарка, то эта страна станет домом их идола. Конечно, трудно сказать, что именно подумают жители Шильдвельда, но наверняка в этом случае их можно будет склонить к союзничеству. А уж если принцесса охмурит ничего не подозревающего героя щита и родит от него, будет совсем идеально.